что фельджандармы любят прятаться в кустах и выскакивать неожиданно, тормозя какую-нибудь колонну для проверки и досмотра, я знал. Сам не раз попадался на это. Своих парней я предупредил об этом еще когда мы отъезжали от Хомутовки. Но, к сожалению, для жандармов на передовом мотоцикле были парни Лютова, которых предупредить забыли. Поэтому, когда на дорогу из кустарника неожиданно вышли двое жандармов, жезлом останавливая мотоциклы передового отряда, те мгновенно открыли огонь, уничтожив всех засадников в количестве 6 человек. Оба мотоцикла тоже были побиты. Прохаживаясь рядом с трупами жандармов, я поглядывал на Лучика. Это был его просчет. Я несколько раз сказал ему, что мне нужны языки из жандармов. На этих землях они были самыми информированными. «Товарищ майор», — окликнул меня боец-полиглот, который копался в бумагах погибшего поста. «Тут есть сведения, что через полчаса должна проехать колонна из 2 машин. Груз указан как продовольствие. Идут из Чернигова по комендатурам. До этого было 3 колонны утром, 2 из Чернигова и 1 в другую сторону. Еще вечером планируется проезд колонны, только непонятно, что они везут. Маркировка сокращенная». Посмотрев на часы, я сказал Лучику: «Время в запасе есть. Прячем технику, делаем ложный патруль фельджандармов и берем машины. Там вряд ли больше 4-5 солдат. Постарайтесь старшего живым взять. Хочется пообщаться с ним на предмет железнодорожной станции. Волнует она меня. Вдруг во время захвата комендатуры там окажется, например, эшелон с солдатами. Нужен язык. Тыловики, они информированные». Бойцы действовали быстро. Машины были укрыты в небольшом овраге за кустарником и прикрыты нарубленными ветками. А место фельджандармов заняли наши бойцы под командованием Лютова. Вот он со стороны был настоящим арийцем, настоящее белокурое и голубоглазое бестие. Пока длилось ожидание, бойцы подкреплялись, как раз был ужин, 6 часов, и отдыхали. День был тяжелым, с нервотрепкой. Я-то привычный, а вот большинство вырубилось, отсыпаясь и отдыхая перед следующими неспокойными часами. К своему удивлению, я тоже как-то незаметно прикорнул после плотного ужина, и разбудил меня Лучик, подошедший сообщить, что машины остановлены, 4 немцев и 2 полицаев у нас в руках. «Хорошо», — кивнул я, покидая кабину грузовика. «Машину укрыть, продовольствие раскидать по всем нашим грузовикам, часть раздать ККНЗ бойцам, пленных подготовить к допросу, пост с дороги снять». Пока Борисов поливал меня из помятого ведра, а я умывался, все было сделано. Проснувшиеся бойцы занимались перегрузкой, распределяя коробки и мешки с продовольствием, а 6 пленных отвели в отдельный от норок оврага, чтобы нам никто не помешал. Закатывая рукава мундира фельдфебеля, что был на мне, я направился к пленным. Допрос длился порядка 20 минут. Мне приходилось беседовать с каждым пленным, которых бойцы Лютова уже довели до кондиции, и им хотелось рассказать все, что они знают. Главное, чтобы больше не били. Этот допрос меня изрядно озадачил и заставил уйти в глубокие размышления. Минут на 5. «Что будем делать?» — спросил Лучик, который присутствовал при допросе и все слышал. «Обойдем Чернигов? Нам с такими силами не справиться с немцами. Из противотанкового оружия только гранаты есть, и то немного. 2 в Хомутовке использовали. Автоматическая пушка на броневике бесполезна без профессионального наводчика. Наш на ходу стрелять не умеет». «Ты плохо слушал, лейтенант», — рассеянно ответил я, выходя из размышлений. «Глубже нужно анализировать полученную информацию. Глубже». «Что я не так понял, товарищ майор?» — озадачился тот. «Пленные же четко сказали, что в Чернигове на запасной ветке стоят 2 эшелона с танками». Мой авторитет среди десантников был абсолютный и непререкаемый. Уже все знали, кто я такой. Поэтому Лучик даже помыслить не мог, что я в чем-то не прав. Вот где культ личности. Лейтенант просто понять не мог, где он допустил ошибку в анализе информации. «Ты отметил только то, что на станции есть танки, подумав, что с ними имеются танкисты, но это не так. Это у нас формируются танковые подразделения прямо у заводов, и эшелонами их гонят на фронт. У немцев такого нет. Боевые подразделения, да, так и гоняют. Но, как сказал фельдфебель, танки новые, только с завода. Эти машинки гонят на фронт для пополнения тех подразделений, что понесли большие потери в технике в последних боях с нашими войсками. При каждом эшелоне максимум 1 взвод солдат и 5-6 мехводов, что загоняли технику на платформы. Вот и все. Разве что только еще сопровождающие грузов, но это обычно лейтенанты-тыловики. Тогда мы можем спокойно войти в город и уничтожить также технику. Довольно кивнул лейтенант. «Ты опять односторонне думаешь, лейтенант?» — вздохнул я. «Именно поэтому я лейтенант, а вы майор, товарищ майор», — улыбнулся тот. «Именно. Мы не будем уничтожать танки. Они нам самим пригодятся». «А где нам столько танкистов взять?» — удивился Лучик. «Вот именно эту проблему я и обдумывал. И, кажется, нашел решение. Правда, тут без помощи большой земли не обойтись. Да. А ведь не хотел выдавать своего местонахождения. Ладно, пленных ликвидировать. Нам балласт не нужен. Подготовить технику к маршу. Если что, я у броневика». «Есть», — козырнул лейтенант и направился выполнять приказы. А я зашагал к броневику. Связь была не очень, поэтому его пришлось выгнать из-за врага наверх. Более того, радист еще и антенну удлинил с помощью двух медных проводов и высокой березы на краю оврага. В течение 3 минут он вызывал Осоку, нашего радиста в штабе фронта для связи с Большой Землей. Тот откликнулся довольно быстро. Пока радист отправлял написанную мной шифровку со срочным заказом и координатами выброски, я писал шифровку для Маргелова, где просил его поторопиться, не нарушая скрытности мангруппы. Не нужно, чтобы ее засекли, и на ногах моих ребят, как собаки, повисли полицаи и немцы. «Товарищ майор, Большая Земля подтвердила получение сообщения». «Ожидая ответа», — велел я. «Еще я поймал сообщение из партизанского края, направленное на Большую Землю. Похоже, используются те же коды, что и у вас». «Запиши», — нахмурившись, приказал я. Через 5 минут, когда Лучик поднялся из оврага к нам, чтобы доложить об окончании всех приготовлений, он застал меня в крайне мрачном расположении духа. «Что-то случилось?» — спросил он. «Сегодня днем немцы внезапным ударом прорвали оборону партизанского корпуса. Похоже, партизанский край рассечен надвое. Уничтожение 2 попавших в оперативное окружение группировок — дело уже не на дней, а на часов. Крепко там немцы нашим вломили. Вот в чем беда. Помощь им нужна». Лейтенант посмотрел на меня и спросил. «Танки?» Вздохнув, я кивнул. «Танки». Мы оба понимали, о чем речь. 23 мая. 21 час 44 минуты по московскому времени. Военный лагерь танковой бригады под Курском. Украинский фронт. «Товарищ капитан», — почувствовал командир танкового батальона капитан Шереметьев, как его потрясли. Да и голос дежурного он тоже узнал. Открыв глаза, капитан стремительно принял сидячее положение и, хмуро протерев глаза, спросил. «Что там, сержант?» «Вас срочно вызывают в штаб бригады, товарищ капитан. Там начальство прилетело из штаба фронта. Самолеты садятся на поле за медсанбатом пехоты полковника Иванова. Транспортники вроде. Еще велели поднимать весь ваш батальон и роту мотострелков старшего лейтенанта Пургина». «Сейчас иду», — кивнул капитан. Быстро натянув свой черный комбинезон танкиста, можно сказать, талисман, в котором он был ни в одном бою и даже горел, припоясался ремнем, поправив кобуру и притопнув сапогами. Прихватив шлемофон, комбат стремительно покинул избу в небольшой деревушке, где он встал на постой с экипажем, и, пройдя мимо своего КВ-1С, который стоял под луной во дворе, последовал за дежурным в штаб бригады, что находился в здании школы, бывшем поместье. Пешком. Идти всего-то 0,5 километра. По пути к ним присоединился Пургин, который тоже не знал, в чем дело и почему такой ажиотаж. Так, строя предположения, они шли к штабу бригады. В основном версия была одна. Немцы снова где-то прорвались, и ими будут затыкать эту дыру. Дело, в общем-то, привычное и ожидаемое, не в первый раз. Первое, чему удивились офицеры, пройдя в штаб, это большое количество сотрудников госбезопасности, что находились рядом или в самом штабе. «А, подошли уже», — встретил их начальник штаба бригады майор Тименков. «Давайте в оперативный штаб проходите, там уже все собрались». Через 5 минут до обоих офицеров довели, что их собираются перебросить на транспортных самолетах, которые сгоняют к ним со всего фронта на помощь партизанам. «А нам что там делать?» — удивился Шереметьев. «Ладно, мотострелки со своим оружием. Наши танки на самолетах не перекинешь». «Этого не требуется», — сказал один из сотрудников госбезопасности. «Ваш батальон, капитан, пополнят танками на месте. Порядка 40 единиц, преимущественно Т-3 и Т-4. Личного состава вашего батальона не хватит, чтобы пополнить людьми все экипажи трофейных машин. Поэтому вашему батальону придается рота старшего лейтенанта Григорьева из 1-го батальона. Через 30 минут посадка на самолеты. За это время вы должны сдать все дела и машины прибыть вместе со своим батальоном и приданной ротой на летное поле и приступить к погрузке. Поторопись, капитан. Там действительно дело плохо, и нужна ваша помощь. Есть. Козырнул капитан и направился к выходу. Нервотрепка с передачей техники командиру первого батальона прошла быстро. И вот порядка 250 танкистов с личным оружием потянулись на летное поле. Следом строем топала мотострелковая рота в полном составе. Забрали даже минометчиков и экипажи броневиков. Потом была посадка, и самолеты по одному поднимались в небо, где, собравшись в одну группу, направились в сторону передовой, до которой было всего 12 километров. Не вытерпев, капитан, который имел мало сведений по своим задачам, отстегнувшись, направился в рубку. Двое сотрудников госбезопасности, что сидели на лавке напротив, только с интересом проводили его взглядами. Тот, похлопав командира борта по плечу, задал вопрос, стараясь перекричать шум моторов. «Куда летим?» «Чернигов знаешь? Туда». «Так он же под немцами». «Сам не знаю, под немцами он или нет. Но нам велено высадить вас там. Площадка должна быть готова. Землю подсветят. Опознаемся на подлете. Надо еще оттуда спецгруз и пассажиров забрать». «А если провокация, и там немцы?» «Не должно быть. Про рейд в Киеве майора М. слышал?» «А то», — кивнул капитан. «По памяти все газетные заметки помню. Майор точно из наших, настоящий танкист. Он там сейчас, его группа там действует». «Да ладно», — оживился капитан. «Видел я его пару дней назад, на соседнем борту он летел. Здоровый. Не танкист, парни говорят, из десанта он». «Да не, так могут действовать только танкисты», — отрицательно помотал головой капитан и, сообразив, что они ушли от темы, задал следующий вопрос. «Что там вообще происходит?» «Я точно не знаю, но вроде немцы разбили партизанский корпус и окружили части. Но мы летим в другое место, на 150 километров ближе, чем партизанский край. На земле объяснят, я мало знаю. Первыми борта с мотострелками идут на посадку. Если все нормально, то следом мы». «Ладно, понял, спасибо». Вернувшись на место, капитан приободрил своих людей, которые заметно нервничали от неизвестности, и выдал им немного информации о полете, на что офицеры ГБ снова не отреагировали. Танкисты довольно азартно встретили предложение помочь партизанам и теперь, громко проговариваясь, обсуждали эту новость. Капитан с удовольствием смотрел на своих людей. Выбор начальства был понятен. В батальоне Шереметьево молодых мало. Половина так вообще кадровые. И это после боев, которые батальон вел с августа 41-го. Опытные все танкисты. Они легко освоят трофейную технику. Тем более, что такой опыт уже был. Однажды удалось взять целыми 2 Т-3, и все успели изучить их. Один чуть позже забрал зам по тылу, когда тройке снесло башню в одном из боев, и тот возил кухню на передовой. А второй сгорел после Нового года. Наконец транспортник сбросил скорость и начал нарезать круги. Выглянув в иллюминатор, Шереметьев рассмотрел другие самолеты. Два уже катились по земле, поднимая пыль. И сам город. На краю, на территории железнодорожной станции, ясно было видно, как что-то горело. Капитан легко рассмотрел, как садились по одному транспортники, так как поле освещали несколько машин. Чуть в стороне был хорошо различим грубообразный силуэт немецкого бронетранспортера. То, что это не засада, капитан уже убедился. Мотострелки, строясь в колонну, уходили в сторону города. В это время их борт пошел на посадку. Наверху крутились самолеты с личным составом батальона и приданной роты, порядка 15 бортов. Транспортник Шереметьево шел на посадку первым. Посадка прошла штатно, трясло даже меньше, чем при взлете. Борттехник открыл дверь, осветил фонариком подъезжающую немецкую машину, это был грузовой «Опель», и велел высаживаться, мол, комитет по встрече уже прибыл. К удивлению Шереметьева их встречал типичный немец. Двое танкистов схватились за личное оружие, поднимая на неизвестного немецкого унтера стволы ППШ. Но окрик капитана остановил их. «Переодеться не успел, спешил», — криво усмехнувшись, сообщил унтер и, кинув руку к виску, коротко представился. «Старший сержант Лютый. Значит так, мотострелки пешком идут, для них все равно работы пока нет. Немцы в городе есть, но одиночки, что попрятались. Зачищать его не требуется, утром мы уйдем. Ваша задача — принять трофейную технику. Сейчас грузитесь в машину, вас отвезут на железнодорожную станцию. Танки на платформах. Новенькие, только с завода». В это время унтер прервался, так как к нему подошли офицеры госбезопасности и о чем-то тихо спросили. Тот также негромко ответил и махнул рукой в сторону транспортников, на которых прилетели мотострелки. Там царила какая-то суета. Вот именно туда офицеры и направились, поправив кто автомат, висевший на плече, а кто Сидор. «Подожди», — поднял руку Шереметьев, пока его бойцы закидывали в кузов грузовика вещмешки с личными вещами и грузились. «Мы же эти машины плохо знаем. Как мы их будем сгонять с платформ?» «Командир подразделения, майор Фролов, которому вы теперь подчиняетесь, сказал, что это ваши проблемы. Но мы захватили пяток мехводов, что загоняли эти танки. Если потребуется, они сгонят их, согласие уже получено. Вы время не теряйте, уже следующий самолет садится. К нему другую машину подгонят. Для вашей перевозки подготовлено 3 машины, будем возить по очереди». «А почему Фролов? Мне сказали, что будет». «Майор М.», — хмыкнул сержант. «Это он и есть. Командир отличный, сами убедитесь. Но суровый, панибратство не любит». «А где он?» «На станции, там найдете его. Руководит сбором трофеев. Кое-что мы там интересное нашли. Так что транспортники обратно даже с перегрузом полетят». «Понял». Капитан направился было к кабине «Опеля», но, остановившись, спросил у Лютова. «А кто Фролов по воинской специальности? Танкист?» «Зенитчик», — последовал ответ. Погрузка уже завершилась, и Шереметьев сел в кабину. Водитель тоже был в форме солдата вермахта. Он, с лихо сбитой кепи на затылок, белозубо улыбаясь, вырулил с поля на дорогу и остановился, ожидая вторую машину, в которую грузились танкисты из только что севшего самолета. В это время неподалеку в транспортнике, на которых прилетели мотострелки, грузили какие-то ящики, раненых и еще что-то непонятное. Там мелькали, командуя, те самые офицеры ГБ. В это время подъехал второй грузовик, и 2 машины небольшой колонны направились к городу, до которого было меньше километра. Чуть позже они въехали в него и стали пересекать по ухоженным широким улочкам. Водитель оказался вполне словоохотлив и на вопросы Шереметьева отвечал охотно. Капитан с огромнейшим интересом и жадностью слушал рассказ очевидца, как они, сбитые нашими же истребителями, сели на вынужденную, ушли в лес, потом уничтожили комендатуру, захватили технику, побили другое подразделение немцев. Как захватили еще технику, соединились с парнями со второго сбитого транспортника и после двинули на Чернигов, где в ходе 25-минутного боя были взяты все важные точки и захвачена железнодорожная станция. «И все это сделали 40 десантников?» — недоверчиво спросил Шереметьев. «Не», — крутя баранку и внимательно глядя на дорогу, замотал головой десантник. 30 нас было. Остальные занимались уничтожением связи вокруг Чернигова. Столбы валили, проводы рвали. Времени ждать не было. Вот и разделились. Но подожди. Теперь уже замотал головой Шереметьев, но с некоторой растерянностью. 30 бойцов против роты в городе, взвода и зенитной батареи на станции? Но как? Там же еще пассажиры с эшелонов были. Товарищ капитан, у нас командир сам майор М. Слышали про такого? Он Киев брал. Что ему какой-то Чернигов? «Потери большие?» — поинтересовался капитан. «Да», — горестно вздохнул десантник. 2 на повал положили. Медик ничего сделать не смог. Еще 5 раненых было. Их самолетами с другими ранеными на Большую Землю должны отправить. Тела погибших тоже». «Всего 7?» Капитан яростно зачесал затылок. «Боец, а ты не врешь?» «Зачем мне это? Если надо, у других спросите. Легко мы город взяли. Ночь же была. Большая часть фрицев спали. Командир станцию брал, а роту немцев в городе поручил лейтенанту Лучику уничтожить. Тот по совету майора подогнал броневик к казарме. Парни перед этим часовых сняли и начали в окна гранаты кидать. Всех, конечно, не побили, вот они и полезли через окна и двери. А тут автоматическая пушка у броневика и 6 МГ. Потом рассказывали, зашли и добили раненых. Пленных приказа не было брать. А на станции как было? Ну, тут я со своих слов расскажу, участвовал в захвате. Как в городе взрывы раздались, мы ударили по часовым и пулеметами, стали прочесывать казарму зенитчиков. Она дощатая была, насквозь доски пробивала. Сейчас, наверное, уже догорела. А потом начали зачищать станцию. Нас прикрывали снайперы и пулеметчики. Немцы ошалелые были, мы их легко взяли. Даже нормально пострелять не получилось. Всю работу снайперы сделали. Парни-красавцы, конечно. Трофеями мы захватили эшелоны с танками. Я там был. Мы пленных танкистов в пассажирском вагоне взяли. Один лоб здоровый, как в танк залезает, даже не знаю. Так вот все и произошло. Но это моими глазами. Командиры больше видят. А убитых где потеряли? «Да это позже было», — сморщился десантник. «Мы один комендантский патруль, что ходил по улице, прощелкали. Да и не мудрено это было. Те, когда стрельба началась, было к комендатуре рванули, а потом спрятались. Вот парни, когда на машине мимо ехали в сторону комендатуры, и нарвались на их залп. Их, конечно, перебили, всех шестерых, но наших уже не вернешь. Вот такие дела. О, на следующем перекрестке будет поворот направо. Там 300 метров, и станцию видно будет. Но мы на нее не поедем. Мне приказали вас сразу к платформам с техникой вести. Это прямо. Там вас ждать должны». Дальше они ехали в молчании. Водитель спокойно управлял машиной, а капитан пребывал в задумчивости. Только сегодня днем бывшая такой привычная война как-то резко перевернулась. И капитан со своими людьми оказался черт знает где, с черт знает каким заданием. Где можно использовать 40 танков с профессиональными экипажами и мотострелками, он даже не представлял. Бросок к гибнувшему партизанскому краю? Это даже не смешно. Конечно, майор М. крайне уважаем теперь среди бойцов и командиров, включая танкистов его батальона. Среди десантников так он, похоже, вообще легенда. Но волшебником он не является. Не сможет он тяжком провести подобное подразделение ближе к местам боев. А заметят их, устроят артиллерийскую засаду и поминай, как звали. Да и куда их бросить? Растратить силы в атаке на какой-нибудь батальон? Гибнуть хоть и геройски, но глупо, Шереметьеву не хотелось. Терять своих людей тем более. Поэтому он собирался прояснить этот вопрос у майора, которого здесь все почему-то упрямо называли Фроловым. «Слушай, боец, танки ладно, а топливо к ним, снаряды, смазочные материалы?» «Это не ко мне, товарищ капитан, к командиру. Но я так понял, что проблем с этим вроде как нет. Там не один эшелон мы застали. Наши ДРГ где-то ветку повредили, вот их сюда и загнали. А еще к эшелонам с платформами, кроме одного купейного вагона, теплушки были прицеплены. Мы открывали, смотрели их. Там какие-то синие бочки, канистры, а в других ящики, разные». «Синие бочки — это с горючим, сомнений нет. Канистры, скорее всего, содержат масло и другие жидкости», — задумчиво пробормотал капитан, заметно оживившись. «А ящики смотреть надо». «Приехали. Вот за той насыпью и стоят платформы. Мы бы башни танков, покрытые брезентом, увидели, если бы не ночь. А казарма зенитчиков уже догорела, не освещает». Грузовики проехали длинную насыпь и, объехав ее, встали у первого эшелона. Дальше, освещенный фарами, был виден второй эшелон с платформами и теплушками. Что примечательно, паровозов не было. На платформах, хорошо различимая, стояла укрытая брезентом техника. На некоторых брезент был поднят, отчего было видно новенькую броню, но не снят. Было видно трехчасовых, двух в форме вермахта, а вот один был в пятнистом комбинезоне десантника. У одной из платформ на корточках сидели пленные немцы. «Вот наш командир идет, лейтенант Лучик», — указал боец куда-то вправо. Там действительно от одной из теплушек в их сторону спешил немецкий офицер. Открыв дверь, капитан спрыгнул на землю и скомандовал покинуть кузова и построиться у первого состава. Пока бойцы строились, к ним подошел лейтенант-десантник. Быстро представившись, лейтенант пожал руки всем подошедшим офицерам-танкистам, которых присутствовало тут 11 человек, и с некоторым облегчением сказал: «Ну, наконец-то, время не терпит. Значит так, вот местные карты, пока всего 3 экземпляра, остальные позже будут. Задача для вас до утра спустить технику с платформ и перегнать ее вот сюда, в лес в 16 километрах от Чернигова. Там место сосредоточения нашего подразделения. Кроме той техники, что на платформе, вам придается 8 грузовиков, чтобы привозить снаряды и продовольствие, 2 бензовоза, зенитный взвод, но пока без расчетов, и полевая кухня. Батальон в полном составе, вместе с тыловыми службами». В это время развернувшиеся грузовики уехали, но было слышно приближение еще одной машины, видимо, со следующей группой танкистов. «Придали из бригады», — хмуро кивнул изучавший карту Шереметьев. «Должны быть следующими грузовиками». «Это хорошо. Сейчас мои бойцы сделают последний рейс и передадут пока эти 3 грузовика вам. Своих парней я забираю. У нас свои задания». «Подожди, лейтенант», — остановил Лучика Шереметьев. «Где майор Фролов?» «Только что уехал к выезду из города, но скоро он должен быть. У меня появились некоторые вопросы, поэтому на них ответишь ты. Зенитки есть, но что это за зенитки и где их расчеты? Откуда бензовозы и почему так мало машин обеспечения? Кухня тоже всего одна». «Зенитки «Флаг-20», автоматические двуствольные пушки. Батареи тут смешанного состава. Тяжелые нам не нужны, и мы их уже уничтожили. Насчет расчетов, зенитчики должны прибыть следующим рейсом. Ночь тут будет длинная. Мотострелки на броне танков покатаются. Вся рота уместится, еще место останется. Бензовозы нам Люфтваффе подарила. Тут недавно с передовой одну часть перебросили. В 30 километрах на полевом аэродроме стояла. Вот оттуда и пригнали их за топливом. А нам повезло их захватить. Кухня захвачена одна, больше нету. Если будут, выделят. Это все, товарищ капитан? В принципе, да. Хотя подожди, а почему аэродром был? Перебросили? Скорее подавили, усмехнулся Лучик. Сюда двигается моторизованная часть командира, та самая, с которой он Киев брал. Вот они и навестили по его приказу этот аэродром по пути сюда. Побили всю технику и людей. Так что нет больше этой части. Как говорит командир, лучшее средство против авиации противника — это наши танки на взлетной полосе. «Хорошо сказано», — с одобрением кивнул капитан. «Разрешите идти?» — повторил лейтенант. «Да, можете идти». В это время третий грузовик высадил еще одну группу танкистов, где был начальник штаба батальона. И Шереметьев вместе с ним стал обходить платформы. На некоторых танках уже был снят брезент, и танкисты осваивали машины, пользуясь тем, что командирам не до этого, выбирая себе ту, что приглянулось. Слышался звон металла по металлу, матерки и сверкали фонарики. Шла обычная работа по приему техники. «Мда», — оглянувшись, пробормотал Шереметьев и спросил у начштаба. «Как технику сгонять будем? Тут нет специально оборудованных для этого съездов. Сами сделать не успеем». Озадаченный вопросом начштаба пригляделся и сказал. «Антон, посмотри туда дальше. Там вроде кран на железнодорожной платформе».